Собаки могут плакать, когда умирает хозяин, тосковать, когда погибает детеныш. Они могут веселиться и радоваться. Рискну даже сказать, что животные могут мыслить. Да простят мне ученые смелость дилетанта. Но кто не видел умных собак, умных лошадей? Но ни одно животное не обладает чувством юмора. Это свойственно только человеку. И чем больше оно у него развито, тем он для меня человечнее. Трудно себе представить, что человек с чувством юмора может быть деспотичным или подлым. Человек с юмором способен критически отнестись к самому себе, увидеть себя со стороны и, подметив нелепость своего поведения, способен над самим собой посмеяться. Мне не раз приходилось видеть, как этот смех над самим собой удерживал человека от плохих поступков. Есть, конечно, милые, добрые люди без чувства юмора, но таких жаль, они не воспринимают половины прелести жизни. И, как говорил польский юморист Ежи Лец, если у человека нет чувства юмора, то у него, по крайней мере, должно быть такое чувство, что у него нет чувства юмора. Да, с людьми, понимающими и любящими шутку, радостнее живется, веселее работается, легче преодолеваются трудности. Они не станут делать трагедии из любого пустяка, из любой житейской неудачи. Остряков у нас сейчас становится все больше. Каждая газета и журнал старается пересыпать перцем свои страницы. И некоторые даже начинают опасаться, что это люди все острят, как бы не проморгали серьезное. А я считаю, острят те, кто молод, кто умен, кто здоров духом, кто любит жизнь. Так всегда было, так всегда будет. Мне повезло. Я родился в Одессе. В этой крупной фирме по производству и сбыту всякой шутки. Не говоря уже о большой литературе, из Одессы пришло много анекдотов, смешных выражений, оборотов речи. Там сами улицы с детства приучают к юмору. Одесситы смешливый народ, поэтому им не страшны ни горе, ни беда. Вот такого, например, курьеза в Одессе произойти просто бы не могло. Это произошло в другом городе. Я вернулся с концерта и обнаружил у себя под дверью извещение на бандероль. Была уже ночь, и хотя почтовое отделение помещалось в гостинице, идти туда было поздно. Утром, идя в кафе завтракать, я зашел за бандеролью. За барьером сидела женщина лет 40 с лишним. Наверное, она была кокетка, поскольку волосы у нее были накручены на бигуди. Она что-то глубокомысленно писала. Я положил извещение на барьер и сказал: «Будьте любезны». Не глядя на меня, она сказала: «Паспорт». К сожалению, он на прописке, но выдайте мне бандероль, там нет ничего ценного. Все так же, не глядя на меня, но уже строже, она повторила: «Паспорт, паспорт». Эта ситуация напомнила мне недавно прочитанную историю о Карузо. Он пришел в один из римских банков, чтобы получить деньги. Чиновник спросил у него паспорт. Карузо сказал: «Паспорта у меня при себе нет, но я Энрико Карузо. Я знаю, что есть такой знаменитый тенор, но я не обязан знать его в лицо». Тогда Карузо встал в позу и начал петь «Смейся, паяц». Служащие и клиенты банка замерли. Когда Карузо кончил, чиновник со слезами на глазах проговорил: «Ради святой Мадонны, сеньор, простите, что я посмел усомниться. Пожалуйста, вот деньги». И он выдал ему крупную сумму.